На полигоне, да, но не в комнате же. Пойдем, кстати, туда. Расскажу тебе о правилах безопасности. Полигон для практики ЧАР представлял собой большое, гладкое как стол поле с травой, на которую не больно падать, и множество могущих двигаться и атаковать мишеней под контролем Хала. В данный момент они просто стояли. При желании можно поменять окружающий пейзаж на какой угодно, хоть марсианский. Доротея, можешь принять свой облик Вейлы, а вот на превращение феи Пандора смотрела с искренним любопытством. «Знакомься, это моя ученица Пандора. Какая прелесть!» — воскликнула Грея и начала обнимать моего фамильяра, который это, как ни странно, понравилось. «А можно я оставлю ее себе? Она мой фамильяр, ищи себе другую. А где ее можно найти?» — с любопытством спросила она. «Фамильяров не ищут, они сами тебя находят, так у меня было с Доротеей. Правда, малышка?» Угу, вывернувшись из объятий разочарованной Пандоры, она обняла меня. «Все, хватит этих телячьих нежностей, пусть они и приятны, не спорю, а то мы так можем обниматься до утра», — сказал я, и Доротея состроила вид примерной ученицы, сев на теплую землю. «Запомните, у магов есть 5 правил. Первое правило мага – всегда перепроверяй расчеты. Второе правило мага – всегда перепроверяй расчеты. Третье правило мага – если можешь запустить чары, ритуал или использовать зелье удаленно, сделай это. Четвертое правило мага – все эксперименты проводятся в специально подготовленном помещении или на открытой местности, в защитной экипировке и под магической защитой. Пятое правило мага – никогда не проверяй на людях то, что можешь проверить на животных или кадаврах, а также никогда не проверяй на себе то, что можно проверить на других людях. Эти 5 правил позволят вам прожить долго, счастливо и со всеми своими конечностями, ну или без лишних. Вы должны это запомнить крепко. «Пандора, что я сейчас рассказал, что тут можно все крушить», — радостно выдала она. «Ох, это будет долгий, очень долгий день, 2 недели спустя. Пандора, что я тебе говорил насчет экспериментальных заклинаний?» «Доротея, не повторяй за ней». «Месяц спустя». «Доротея, зачем ты заставляешь доппелей драться друг с другом? Так это же весело. А мне нравится, я тоже хочу». «Пандора, и ты туда же? Ай, делайте что хотите». 3 месяца спустя. «Пандора, слышишь, я тебя больше воскрешать не буду и лечить не буду, собирая куски твоего тела по всему полигону. Ты почему не поставила защиту?» «Так я ставила». «Хэмэм, ну-ка покажи эти чары». 6 месяцев спустя. За это время я, Доротея и Пандора сплотились. Эти 2 засранки не давали мне скучать. Вечно что-то учудят, а мне разгребать. Сговорились, блин. Зато была и польза. Открыли несколько интересных чар, вроде тех, которые даже защиту полигона взорвали. В общем-то, эти чары так и назвали, взрывными, так как они взрывают вообще все, даже воздух. Поэтому пришлось их изменять и создавать вокруг магического сгустка вакуум. Плюс же этих чар еще и в том, что они совершенно невидимы, а любая защита, даже самая слабая, провоцирует их на подрыв. Также я потренировался в создании 2-го якоря в спокойных условиях. Нужно было только следить, чтобы Пандора не подкралась и не начудила что-нибудь в рунных цепочках. И защита никакая ее не остановит, разберется и взломает. Гений чар же, более того, интуит. «Пандора, тебе еще предстоит долгий путь в мастерстве, и я буду тебе помогать в нем, но теперь я хотя бы уверен, что ты не убьешься», — посмотрев на ее улыбку до ушей, я понял, что был не совсем прав, ну, по крайней мере сразу. «Так что вот, дарю, заслужила свой собственный магикагитатор с ускорением времени, сильно он не ускоряет, всего в 10 раз, но тебе хватит. Доротея, ну, с тобой все и так понятно, ты мой фамильяр, и я тебя люблю». «Я тебя тоже люблю», — бросилась она обниматься. «Но, кроме этого, я занимался тем, что подтягивал те вещи, до которых просто руки не доходили. Например, ментальную магию с Халом. Как дух разума, он в этом поднаторел гораздо больше меня. С его слов, мир духов разума как раз и представляет собой постоянный ментальный бой с поглощением более слабых более сильными. А учитывая, что бои происходят 1000 лет, волей-неволей станешь в этом мастером. Так что практики в этом плане у меня было навалом, успевая только исцеление на себя накладывать, чтобы инсульт не словить. Также я занимался контролем огня и наконец-то приступил к изучению левитации. Вообще, благодаря крыльям, она мне не очень-то и нужна, однако вместе с ней я буду летать гораздо быстрее. Я уже не говорю про дальнейшее развитие своего стиля, йоги и боевых искусств. Но основное мое достижение – я добился создания адамантиума. Даже с вечной трансфигурацией это было непросто, так как астральное тело любого металла, от бронзы и стали до титана и вольфрама, просто не успевали настолько измениться. Приходилось прогонять их в ускоренном времени по несколько десятков лет, постоянно обновляя чары, и только тогда астральное тело закреплялось. И еще столько же нужно было для того, чтобы оно окрепло. Ведь чем предмет старше, тем у него сильнее астральное тело. Даже с помощью хала у меня не с первого, не со второго и даже не с десятого раза получилось создать свой первый адамантиумный кинжал, форму мы не меняли. А потом уже пришлось из матрицы выделять форму, оставляя только строение металла, так как обрабатывать уже готовый адамантиум – сущая мука. Конечно, в отличие от адаманта, не нужен архимаг, который будет поливать его сердечной кровью и бить кулаками, переполненными маной, но приятного все равно мало. Но и с этой проблемой после долгих экспериментов справились. Из-за этого столько времени у меня и ушло, а обучал девчонок я уже по остаточному принципу, так как основы могла рассказать и Доротея, а что посложнее, хал. Мне же нужно было следить, чтобы они не убились насмерть без возможности воскрешения. В основном это касалось Пандоры. И, конечно, я не мог не сделать себе оружие. Среди всего его многообразия мне всегда нравились сабли с небольшим изгибом. Быстрое и легкое оружие, которым можно как рубить, так и колоть. Но сам я не кузнец и не оружейник, а потому пришлось выходить за пределы антиоперационного барьера Хогвартса и отправляться в свой бывший музей. На меня в тот момент нахлынула ностальгия. Как давно я здесь не был, как давно не вдыхал запах древних текстов, ждущих восстановления и перевода. Нет, у меня и сейчас есть древние тексты, тем более магические, но все же именно чувство ностальгии отдает некой щемящей сладкой горечью. Память о том, как хорошо тебе тут было, и что те времена уже не вернуть. Я был под чарами сокрытия, а потому не удержался от того, чтобы не посмотреть на старика Джонсона, директора музея, который сильно постарел за эти 13 лет. «Кто здесь?» Вдруг встрепенулся он, оторвавшись от одного из отчетов. «Да, даже обычные люди чувствуют, когда на них смотрит. Всего лишь призрак прошлого, мой друг, всего лишь призрак прошлого». Я мягко усыпил его чарами сомнением и наложил несколько малых исцелений подряд. Это немного омолодит его и вернет былое здоровье. Пускай он проживет достойную старость. Я возвращаю ему долг за то, что когда-то он принял никому неизвестного студента-стажера и дал ему опыт и возможность показать себя. Я довольно быстро по памяти отыскал склад с саблями, с настоящими, боевыми, а не декоративными литыми. Мне всегда нравилась одна. Она не была украшена золотом и драгоценными камнями, не блестела на солнце, нет. Рукоятка была затерта и залита кровью, эфес погнут, а сама она была со множеством зарубок, а потому и валялась никому не нужным хламом, ведь для выставочных стендов выбирали самые лучшие. А, посмотрев истинным зрением, я ахнул, не зря она мне нравилась, ведь этот клинок почти зародил собственную душу. Так бывает, когда воин отдает всего себя клинку. Изначально я хотел только взять матрицу, но в тот момент решил, что дам ему новую жизнь. Оставив взамен полную копию сабли, созданную из воздуха, я вложил в подделку раз в 30 больше энергии, именно это и делает вечную трансфигурацию. В первую очередь я наложил чары времени, чтобы вернуть сабле прежний облик. На моих глазах царапины и зарубины стягивались, кожаная оплетка, которая почти истлела, возвращалась назад, а сама сабля стала выглядеть будто только вчера вышла из-под руки кузнеца. Сняв оплетку, потом используя обработанную кожу Василиска, я проверил и убедился, на душу чары времени действительно не повлияли, и приступил к первому этапу. Нанес комплекс рун, которые будут активированы еще не скоро. Пока что они просто гравировка, которая была нанесена с помощью моей крови и зелий для вытравливания, а также наложил чары остроты, которые заточат лезвие. Не знаю, насколько, в микроскопе края не видно. После этого я положил меч в магический круг с вложенной матрицей адамантия, пропуская через себя эфир, поступающий из Авилона, преобразовывал его в свою ману и активировал круг. Энергии нужно было действительно много именно для первой трансфигурации. Для обновления много не надо. С саблей было даже тяжелее, чем с другими металлами, так как почти зародившаяся душа сопротивлялась изменениям. С этой точки зрения лучше всего использовать материализованные предметы, у них астрального тела нет вообще, Поэтому для магов подобным образом созданная пища кажется пресноватой. Но я, как всегда, простыми путями не иду. Наконец, круг вспыхнул красноватым цветом, выпуская излишки моей маны, и сабля особо внешне не изменилась. Кроме рукояти эфеса, которые были сделаны из черненной стали, а теперь стали серебристо-серого цвета, как и лезвие. Достав другой круг с ускорением времени, я положил в него саблю. В самом круге было несколько делений, коэффициент ускорения и таймер. Выставив год, я стал выжидать несколько минут. «Флорентина, милая, принеси-ка мне кофе, как я люблю». «Будет сделано, господин». Когда кружка появилась на столе, защитное поле отключилось. Отхлебнув горячего напитка из магических зерен с молоком единорога и тростниковым сахаром, я снова наложил чары, и на этот раз выставил 2 года. С каждым разом чары держатся дольше, так как астральное тело начинает поддаваться. И вот так туда-сюда я гонял оружие, пока не удовлетворился результатом. Далее пошла активация руны наложения чар, самозаточки, неразрушимости, кровной привязки, возвращения в мою руку, порт ключа и зачарования на огонь. Кстати, о нем, чтобы меч сопротивлялся огню и спокойно проводил мою ману, я закалял его в адском пламени в течение 12 часов. Больше просто не смог, отрубил чары и вырубился. Когда проснулся, сабля все еще была раскалена. «Себастьян, принеси мне яд Василиска». Отдохнув, я снова принялся за работу. Вообще, яд Василиска — интересная субстанция. По сути, он растворяет любую магию, кроме самой энергонасыщенной. Более того, он ее поглощает и становится только сильнее. Полагаю, это помогает Василиску не растворить самого себя. Однако есть одно «но». Когда маны нет, его можно спокойно хранить в чем угодно, поэтому я не удивился, увидев у себя на столе яд Василиска в обычной колбе. Что я хотел сделать? Заняться алхимией. Чем вообще зельевар отличается от алхимика? Первый смешивает 2 вещества, выделяет нужные ему свойства и подавляет ненужные. Он не сможет, например, из воды сделать эликсир жизни. А вот алхимик может, потому что занимается переносом свойств одного предмета на другой. Он переносит астральное тело с одного предмета на другой. Я уже поработал с ядом перед этим, так что, в принципе, понимаю, что от него ждать. Но у третьей оболочки яда Василиска оказалось мерзкое свойство разъедать те предметы, на которые их накладываешь, и потому нормально его можно использовать только на адаманте и, возможно, подобных ему предметах. Я слышал, что меч Годрика способен сам поглощать астральные тела разрубаемых им вещей или живых существ, и это может как раз быть связано со свойствами этого металла. Я перешел к алхимическому столу, где начал аккуратно вытягивать сущность яда и вкладывать его в саблю со снятой рукоятью. И снова отторжение, из-за чего я в запрелой силой воли продавил сопротивление, заставив смешаться эти 2 непокорные субстанции. Что самое интересное, я вытянул не все из яда, так что со временем он восстановит свои свойства, а чтобы зря добру не пропадать, вылил его в адамантиевый ящик, закрыл крышкой и, насытив маной, снова ускорил для этого бутерброда время. Думаю, 100 лет в восстановившемся и постоянно подпитываемом маной яде закрепит эффект. А вот доставать обратно клинок пришлось щипцами, так как телекинез просто начинал рассеиваться. Но это еще не все. Я хотел объединить душу откормленной саламандры, которых у меня осталось еще 4 особи, с саблей, однако, увы, это не вышло, так как клинок рассеивал даже душу впихиваемого существа, точнее, как раз ту самую третью оболочку. Поэтому пришлось душу засовывать в мою волшебную палочку, не пропадать же добру. Тем более, что палочку я уже укрепил адамантием, покрыв ее тонким слоем. Хорошо, хоть рукоятку я вытащил, а то за нее хвататься было бы опасно. Еще радовало то, что клинок острый только с одной стороны, так что порезаться можно только по глупости. Из кожи же Василиска, пропитанной зельями, я сделал новую оплетку для рукоятки и ножны. Самое забавное, что, по совету Медичи, выделывать кожу этого змея надо в его же яде, другие реагенты просто не сработают. Кожа же работала и как изолятор, так что я смог убрать получившуюся саблю в свой пространственный карман, а то, боюсь, пришлось бы таскать ее с собой. Именно в этот момент я, постоянно откладывая ритуал привязки метаформы, был готов. Если быть честным с собой, то я боялся. Всегда находилось какое-то дело. Даже сейчас я ищу себе оправдание, говоря, что надо сначала взять замок под контроль, что надо разобраться с яйцом Василиска, диадемой Ривенкла, Блэками, Малфоем, а также найти драконов для заселения Авилона. Но так это можно откладывать вечно. Так что я спустился в тайную комнату, наложил все возможные защитные и скрывающие чары, наделал побольше доппелей и принялся за работу. Ритуал был сложен, кропотлив и не терпел ошибок, так что до самого утра я его рисовал своей кровью и несколько раз перепроверял. Выложил пару туш коров для преобразования. После этого пришел черед сгущенной черной крови акромантула, ярко-красной с серебром хайта, зеленой доротеи, а также привычного красного цвета крови оборотня, дракона и василиска. До активации и подключения к источнику Хогвартса нужно было сначала активировать ритуал, на что ушла половина моего резерва. После этого я запел Катрен на латыни, и передо мной появилась полупрозрачная фигура меня. Только внутри виднелись два сердца и иное строение органов. Фигура влетела в меня, изменяя изнутри, и я не сопротивлялся этому. Ощущения были такие же, как при смене формы метаморфизмом, только насильно. Дальше в меня начала вливаться энергия, подсвечивая все изменения, а капли крови, поднявшись в воздух, тонкими иглами впились в мое тело. И вот тут я заорал, так как концентрированная кровь сильных существ будто изнутри начала сжигать мое тело. Только разве что кровь Доротеи не причиняла боли. К этому подключились ментальные удары, как при поглощении душ. Но что за бред? Я же души не поглощаю. Сначала на меня нападал оборотень, но он был слаб против ментального мага. Потом акромантул, силен инстинктами, но глуп. Потом дракон, который вначале хотел меня сожрать, подавляя своей волей, но потом будто узнал и ослабел настолько, что я смог его победить. Потом пришли Доротея и Хайта, они просто улыбнулись и вошли в мое тело. Последним был Василиск, который сразу же напал, пытаясь меня сожрать. Но был он какой-то блеклый и прозрачный, поэтому пусть и не без труда, его я тоже победил. Я облегченно выдохнул. Вот только ритуал и не думал прекращаться, круг светился все ярче и ярче, коровы были уже полностью поглощены, как вдруг, помимо моей воли, со мной слилась вторая моя ипостась, форма Вейлы, измененная в боевую. Вот о чем предупреждал Хал, непредусмотренный эффект, ведь форма Вейлы ближе к оборотничеству, чем метаформе, и связана с кровью, в которую сейчас вливается столько энергии, что всему Хогвартсу на год хватит, как мне кажется. Даже мана в воздухе светится начало, благо, хоть остальные формы не потянуло, подумал я, теряя сознание и оставаясь подвешенным в воздухе ритуалом, а то быть петухом мне не хотелось бы. Примечание к части. Вот скажи мне, читатель, в чем сила? Разве в лайках? Вот и слэш говорит, что в лайках. У тебя много лайков, и чего? Я вот думаю, что сила в сюжете и идея. У кого идея, тот и сильней. Вот ты обманул читателя, лайков нажил, и чего? Ты лучше как автор стал. Нет, не стал, потому что идеи за тобой нет, а тот, кого обогнал в популярности, за ним идея. Значит, он лучше. Да, иллюстрация сабли, попроще картинки не открываются. https://forum.gunsru/forum/pitsturis/0/20777/20776/20624/622/jpg. Часть 50. 6 сентября 1973 года. Четверг. Приходить в себя было тяжело, да и чувствовал я себя паршиво. Не так, как после ритуала нимфы, но довольно похоже. Просто в тот раз мне больше по душе наждачкой прошлись, а сейчас по телу, которое ощущалось как-то странно. Первое, что я почувствовал, это зов Доротеи. Она что-то кричала, плакала, но я не разбирал слов и снова погружался в забытие. Как вдруг в один момент я проснулся уже нормально, как будто переключатель щелкнули. Находился, судя по пейзажу за окном, в Вавилоне, на своей кровати и с капельницей в вене, по которой текло какое-то бурое зелье. На мне лежала Доротея, на щеках которой четко выделялся соленый след от высохших слез. В данный момент она спала, и я не стал ее будить. «Хал?» – спросил мысленно я, рассматривая свои когтистые руки, покрытые опалисцирующей зеленой чешуей и большое черно-зеленое крыло, которое частично накрыло Доротею. На чем мы погорели? Причин сразу несколько, и я предупреждал вас о побочных эффектах. Да-да, я знал, что иду на риск, но кто не рискует, тот не живет вечно, что там с причинами. Первая причина – это сгущение крови. Кровь сама по себе содержит часть всех оболочек и первичной матрицы, но обычно она настолько мизерная, что во внимание берется разве что в вольт магии и малефицистике. Сгущение же усилило кровь настолько, что, я подозреваю, создался недокристраж. Допустим, с этим ясно. Но в таком случае у меня просто должен был быть более крепкий якорь для формы. ХМ, хогвартский источник, верно, догадался я, верно, проводись ритуал классически, мана бы исчерпалась, и ритуал прервался. Конечно, в таком случае тоже были свои опасности, ваш ноус могло исчерпать настолько, что вы бы потеряли способность к магии, именно по этой причине я вообще-то и подключился к Хогвартсу. А последняя причина, моя вторая форма, косвенно, да, в вашей крови и душе, как и у всех Вейл, хранятся сведения о второй форме, о духе Вейл, как у оборотней и тотемных магов. Это нечто большее, чем метаформа, так как изменяется не только внешность, но и приобретается больший контроль и склонность к огню. У вас же в дополнение к этому, она была изменена, что вызвало дополнительный резонанс, ведь изменения вашего тела шли по шаблону, но из-за избытка энергии шаблон не смог выдержать силу сразу стольких перекачанных недокрестражей. То есть я должен был мутировать в совершенно непотребную хрень, но благодаря второй форме нашелся выход в, так сказать, компромиссе, верно. Когда вы потеряли сознание, ритуал продолжался еще пару часов. На это время замок был обезмажен. Магам было тяжело колдовать, так как чары рассеялись, картины замерли, чары слежки перестали работать, домовики не смогли переместить еду. Всех детей и учителей эвакуировали в Хогсмид и ждут представителей отдела тайн. Что, правда? Нет, я пошутил. Хотя энергии вы отъели прилично, но Хогвартс стоит на пересечении аж четырех жил, которые соединяются в сердце замка множеством каналов. Кроме этого есть еще и подземные огромные накопители магии. Чтобы обезмажить Хогвартс, нужно пару десятков шумерских дланей одновременно применить. Тем удивительнее, что вам это почти удалось. А кто меня принес сюда, Даппели? Нет, вас принесла на руках Доротея. Она проснулась ночью, почувствовав ритуал через вашу связь, ну или через свою кровь, я начал припоминать образы, с которыми сражался или которые сами вошли в меня. Василиск, который должен был быть самым сильным, оказался равным оборотню. Не потому ли, что через кровную связь я вытащил больше, чем просто облик? Не связано ли это с тем, что Василиск уже был мертв? Влад, открыв глаза, воскликнула моя фамильяр. Ты очнулся. Я так испугалась. Прости меня, девочка. Я теперь стал уродом. Что? Нет. Ты красивый. Посмотри. Она создала зеркало на потолке, и я должен был признать, что в чем-то она права. Черные с зеленым градиентным отливом крылья, красные волосы до плеч, кожа, покрытая мелкими зеленоватыми опалисцирующими чешуйками, зеленые светящиеся змеиные глаза, четко очерченные мускулы и рост где-то в 2 метра. Посмотрев же под одеяло, я увидел, что и там размерчик что надо. Все рассмотрела, вспомнив, что проходил ритуал голым, спросил я. Я не специально, покраснела она. И ты меня тоже голой видел. Так я и не спорю, втянув когти на руках, я принялся ее щекотать, отчего ее ночнушка задралась, а я понял, что совершенно не контролирую сейчас свою связь и ауру Вейлы. В ответ Доротея также полыхнула аура и превратилась во взрослую свою форму нимфы. Я целых полгода сдерживался, и сейчас все это желание нахлынуло на меня и на Доротею, а она хотела того же, и мои губы впились в ее. Последней адекватной мыслью было то, что я, вроде как, не хотел таких отношений с ней, но ее быстро смыло потоком похоти. Что такое секс двух связанных душами и обладающих аурами Вейл, неутомимых существ, которые долго сдерживались? Это я выяснил, очнувшись в разгромленной комнате. Реально разгромленной, кровать в щепки, повсюду мои перья, будто курицу ощипали, и расплывшаяся от истомы и удовольствия Доротея, лежащая на мне. Хороший секс прочищает мозги не хуже ментальной магии, а у нас был он такой, что, боюсь, любовь с обычной женщиной покажется теперь анонизмом. Вызвав палочку, я взмахнул ею и восстановил все в комнате. Никогда не устану наблюдать за работой магии, обломки собирались будто в обратной перемотке киноленты и превращались в целые предметы. Я очистил Доротею от разного рода жидкостей, положил ее на кровать досыпать, создал себе одежду по размеру и отправился вниз. Хотелось работать и что-то делать. Единственное, что омрачало настроение, двери, крылья даже в сложенном состоянии пролезали с трудом. Хал, расширь дверные проемы, вспомнил я, что у меня есть хранитель. Проемы расширились. Кстати, у тебя осталась моя основная человеческая матрица, которую я хотел закрепить. Да, я делал на ее основе матрицу Себастьяна. Отправить вам ее? Давай. Я в этот момент спустился в подвал, и в меня влетел магический сгусток. Мимолетное усилие, и я снова выгляжу как человек, только на этот раз это моя метаформа. Как-то тесновато. Ваше астральное тело изменилось, так что ничего удивительного. Мне рассчитать ритуал, чтобы закрепить человеческую? Нет, мне одного хватило. Да и, знаешь, есть в этом что-то ироничное. Окружающие будут думать, что это мое основное тело, по которому будут стараться ударить враги. А если вдруг у них что-то получится и его ранит или отравит, не беда, вернусь в свое теперь настоящее. А враг подумает, что это ваша боевая форма, хитро. Более того, пока мое тело в личном пространстве, оно будет медленнее стареть. Единственный минус, придется тратить постоянно ману на поддержку этого. В этом тоже есть польза, не согласился со мной Хал. Будет постоянно увеличиваться резерв и выработка маны. Но и постоянно в этой форме вам ходить не стоит, привыкните и придется переучиваться. Ладно, с этим разобрались, ты лучше скажи, что делать с восстановленным сердцем и как его перенастраивать на тебя. Нам удалось восстановить сердце, но духа там, естественно, не появилось. Мы решили переселить Хала в новое, более крутое вместилище, а старое оставить в Хогвартсе. Передо мной появилась схема обелиска, поверх которого надета рубашка из металла. Дай угадаю, адамантий, а у тебя губа не дура. Не хочу разделить судьбу предшественника, усмехнулся он. Ты же понимаешь, что против меня это не поможет. Но вы и не собираетесь меня разбивать. Я вас знаю, как себя. И то верно. Адамантий так адамантий, можно им защитить все якоря. Передо мной появились три схемы. ХМ, умные люди думают одинаково. Дураки, впрочем, тоже. Что еще нужно будет? Не обязательно, но желательно починить 7 ключевых и 23 обычных точки. Передо мной появилась иллюзия Хогвартса со всеми магоканалами, центрами и чарами. Потом это будет сделать сложнее. Как скажешь, Хал, 20 доппелей тебе хватит. Вполне, но с обелисками вам придется работать самому. Там каждый процент реальности важен. Без проблем, ответил я. Мы с Халом понимали, что нам лучше заниматься тем, в чем каждый из нас сильнее. Самые крепкие отношения, взаимовыгодные. На этом часто погорают разного рода темные властелины, которые ценят только собственную силу и выгоду. Поэтому с ними и работать не хочет никто, так как те себе все сливки заберут, а тебе оставят объедки с барского стола. Шумеры же потому и достигли своих высот, что не сидели со своими секретами по родовым мэнерам, а сотрудничали. Да и учеников своих обучали на совесть, а не как в Хогвартсе. Знает, как за палочку держаться, значит, уже маг. Почти весь четверг, кроме приемов пищи, меня в Хогвартсе никто не видел, так как мне пришлось еще и в Италию слетать, передать Медичи Василиска. Все, что мне нужно, я с тела уже собрал. Немного кожи, сердца, клык, яд и крови, для экспериментов и артефактов. Остальное мне как-то было излишне, и мастер Зельевар найдет им лучшие применения. Например, есть зелье ночного зрения. Постоянное зелье, что крайне редкая вещь, делается только и исключительно из глаз Василиска. Чем он старше, тем лучше будет видеть человек в темноте. В общем, довольно ценное существо, и тем интереснее мне посмотреть, что вылупится из яйца, так как, по словам Слизерина, Василиски – это продукт обратной генной инженерии. Зачем вообще нужно куриное яйцо, и чтобы его высиживала жаба? Салазар разбирался в этом и выяснил, что в незапамятные времена в мире существовал хтонический змей, Йормунганд. Он был столь огромен, что опоясывал всю землю. Что с ним случилось, неизвестно, но один из основателей Хогвартса выяснил, что его потомки деградировали сначала до гигантских ящеров, которых простые люди называют динозаврами, а потом до куриц, ну или любых других птиц, не суть важно. Жаба же, наоборот, является предком рептилии и реперной точкой. На самом деле жаба нифига не высиживает яйцо, да и не сделает это Василиска, иначе бы они повсюду ползали, несмотря на запрет их выведения. Нет, это целый ритуал, во время которого яйцо напитывают душами сотен змей и накладывают множество чар из области химерологии. Салазар же, в чем и заключается его гений, делал это сам, то есть чары ему не нужны были, только воля и магия. И вот возникла у него безумная мысль. А что если душами Василисков напитать одного и продвинуть его еще ближе к предку? Сказано, сделано, и через пару десятков лет яйцо было создано. Да вот незадача, выносить его могла только очень сильная самка Василиска, так что Салазар оставил его Саахшес, одному своему неудачному эксперименту, то есть Василиск получилась сильной, но тупой. Для чего он вообще так старался? Хотел фамильяра сделать, да не успел. С тех пор самка носила в себе яйцо, лежа в спячке и отдавая львиную долю своих сил ему, изредка просыпаясь, чтобы поесть. А сейчас, видимо, ее кто-то разбудил, и она его отложила. Вряд ли это я, скорее всего тот, кто обнес все добро Слизерина. Сейчас оно лежит в стазисе. Я решил отдать его матери как фамильяра. Себе все равно не смогу. У меня Доротея есть, а Людвигу слишком жирно будет. Как родит и окрепнет, проведу ритуал, и тогда его можно будет начать вылуплять. А пока я носился как угорелый между Хогвартсом, Авилоном и якорем в Норвегии, так как везде находилось срочное дело, которое сделать могу только я. Только ближе к утру следующего дня я закончил, устав как собака. И, наконец, настал момент активации нового сердца. Я вместе с Доротеей лежал у своих яблонь рядом с домом Риэль, смотря прямую трансляцию, как доппели в трех местах одновременно активируют якоря. Если что-то пойдет не так, то лучше находиться подальше оттуда. В данный момент руны на обелисках под адамантовыми рубашками меняются на другие и создают трехстороннюю связь. На иллюзии Хогвартс начал превращаться в новогоднюю елку. Начали восстанавливаться старые чары, добавляться новые, а моя аура была вписана вместо Дамблдора как директора и администратора. Сам Дамблдор стал заместителем, но вряд ли он заметит это. «Замок теперь наш. Хал, мы счастливы?» – спросил я своего вассала. «Мы счастливы, возвращайтесь, у меня все под контролем. Теперь можете аппарировать прямо в Хогвартс. Ты или я?» – спросил я Доротею, кто будет нас переносить. «Может, лучше домовиков попросим, они будут счастливы. Твоя правда?» – кивнул я. «Себастьян, Флорентина, отправьте нас домой. После перемещения мы отправились к сердцу Хогвартса, где мои домовики и доппели наводили последние марафеты и устанавливали системы защиты. Когда они закончили и вышли, я начал читать чары Фиделиуса. Инцерминис Фиделиус, указывая сначала круг того, что хочу скрыть, а потом на себя, как на хранителя чар. Сложность этих чар была не в словах, а в том, что они требуют большой концентрации, затрат магических сил и силы воли. Потому что, по сути, ты не только скрываешь пространство, но и заставляешь забыть о нем всех ныне живущих. Именно поэтому я не представляю себе, какой силы были чары Фиделиуса для сокрытия магии, ведь надо было заставить сотни миллионов людей забыть о ней. «Ой, а почему мы перед тупиком стоим?» – спросила меня Доротея. «Мы перед сердцем Хогвартса», – ответил я, желая показать его ей. Тут тоже хитрость. Хранителя бессмысленно пытать или ментально атаковать, только искреннее желание может открыть тайну. Правда, можно соблазнить. Еще я говорил, что любовная магия страшная. Хм, я только что вспомнила, как мы его восстанавливали. Это стирание памяти. Может, да, а может, влияние на саму реальность. Маги сами не понимают, что создали, задумчиво ответил я. Припоминаю, что у шумеров было нечто подобное. Скорее всего, это то же самое, только палочковый вариант. Хал, восстанавливай пока тут Хогвартс. Но и чтобы никто этого не видел. Если что-то нужно, не стесняйся просить. А как я это сделаю? Блин, эти чары реально чудовищны. Хал, сердце Хогвартса. А все, вспомнил, Фиделиус. Ага, ответил ему я, отправляя доппелей замуровывать выход. Для этого они будут собирать песок и камни, а потом превращать их в вечной трансфигурации в гранитную сплошную породу, укрепленную чарами, а изнутри все и так укреплено основателями. Осталось только разобраться с диадемой и готовиться к выходу в свет. Даже сильнейшие маги мира едят, спят и справляют нужду. Дамблдор не был исключением из правил, и также был подвержен этому недостатку. Более того, он уже был не молод, его стул стал непостоянным, а любимые лимонные дольки не всегда приходили в Хогвартс свежими. Вот и в данный момент директор находился в комнате раздумий, читая очередную статью ежедневного пророка и думая, воспользоваться ему чарами для очистки или все же использовать эту лживую газетенку как маглы. Ему хотелось вытереть свою пятую точку улыбающимся лицом Риты Скиттер, которая сообщала, что в Англии все спокойно и никаких убийств и похищений в стране нет. Не то, чтобы ему было особое дело до маглов, честно говоря, он их и не видел-то уже давно, находясь в основном в Хогвартсе, Визингомате или Швейцарии, где находилась штаб-квартира МКМ. Однако в свое время он сделал ставку именно на молодорожденных, так что приходилось поддерживать имидж. И мало кто думал сопоставить слова с действиями, ведь, несмотря на либеральную политику молодолюбца, для самих молодов и молодорожденных он, по сути, ничего и не сделал. Даже фонд помощи молодорожденным магам был создан не им, а еще на заре основания Хогвартса, так как бывшие крестьяне с магическими способностями не были способны оплатить не то, что свое обучение, а хотя бы обувь. Однако, речь не об этом. Пока Дамблдор думал, достойно ли лицо Скитер его волшебной задницы, в его кабинете буквально на несколько секунд отключились все приборы, создав непривычную тишину. Но это еще не все. Замерли портреты, замерцал свет, а стоящий на столе макет Хогвартса на пару секунд превратился в простую статуэтку. Но все это Альбус Дамблдор теперь уже только де-юре директор Хогвартса, просто проглядел. Кто знает, может быть, если бы он не ел лакричные палочки сегодня утром, то он мог бы что-то успеть предпринять. Впрочем, это уже совершенно другая история. Северус Снейп никогда себя не считал глупцом. Несдержанным, да, мрачным, наверняка, упрямым, возможно, но не глупым. Владимир Пирс сразу ему показался странным магом. От него веяло уверенностью в себе, которая чувствуется только от достигших успеха людей. Именно поэтому он так легко выгнал из купе этих идиотов, Поттера и Блэка. Уже после он узнал, что в узких кругах Владимир Пирс и в особенности его мать, Ариэль Пирс, известны как изобретатели браслетов для вейл-оборотней, квиддича и как создатели сменных персней. Первые три были довольно специфичны, а последние слишком дорого, чтобы гуляло у всех на устах. Вот если бы метлу они новую сделали, Северус внутренне сплюнул. Он ненавидел полеты в общем и метлы в частности, особенно когда на первом курсе придурок Поттер заколдовал его метлу, и с ней упал, сломав ногу. Именно учитывая все вышеперечисленные, а также его помощь в заброшенном кабинете, Снейп не отбросил советы Пирса, как делал со многими другими ранее, считая, что те лезут не в свое дело. Более того, он действительно загорелся идеей сделать газообразные зелья. Денег у Северуса не было, но варка зелий на заказ для соседей по факультету, а также позаимствованные ингредиенты с уроков зельеварения, давали некий запас для экспериментов. Кроме того, Снейп наварил быстроварящихся зелий для внешности, к которым ранее относился с презрением. Выправил зубы, чуть уменьшил нос, сделал волосы гладкими и шелковистыми. После чего признал, что Пирс был прав. Сейчас он даже в своей поношенной мантии выглядит не попрошайкой слютного, а скорее аристократом в нужде. Впрочем, никто не мешает накинуть на мантию трансфигурационные чары, верно? Она от такого будет портиться, но если использовать их только по нужде, то ничего страшного не будет. Одеколона у Северуса не было, а потому он использовал вместо него амортенцию, так как, правильно приготовленная, она пахла для каждого по-разному, но именно теми ароматами, которые людям нравятся больше всего. Для Северуса она пахла лилиями. Когда обновленный Снейп пришел в большой зал на завтрак, он был весь в предвкушении, но был разочарован. Никто на него не смотрел, все общались друг с другом, и до того, кто там из сотен других учеников еще вошел, никому дела не было. Но вот когда он сел за стол: «Здравствуйте, я вас раньше не видела, с какого вы факультета?» — спросила его однокурсница, накручивая на палец каштановый локон. Ее услышали остальные и вскоре зашептались друг с другом. Некоторые начали даже принюхиваться. «Я со Слизерина», — не нашелся, что ответить Снейп. Как одиночка и интроверт, он мало с кем общался, кроме Лили. «Я Дороти, Дороти Эпшкомп», — представилась девушка. «А как вас зовут? Вы переведенный?» «Да, как та четверка», — не дала ответить Северусу другая девушка, которая сидела рядом с ним и прижималась сильнее, чем позволяли приличия. Это не было действием амортенции, так как ее надо пить. Просто от него реально приятно пахло. На нем была якобы дорогая мантия, и внешне он был хорош собой, да и сама девушка была полукровкой, так что на чистокровных особо и не рассчитывала. «Я Северус Снейп», — ответил парень, ожидая, что вот сейчас весь интерес девушек к нему пропадет, но не тут-то было, он только усилился. «Снейп, это правда ты? Как ты так преобразился?» «Я сделал зелья, и ты можешь делать такие потрясающие зелья. Сделаешь для меня парочку, я заплачу 10 галлеонов. Пылко сказала девушка. 10 галлеонов, смеешься? презрительно фыркнула Эйкшкомп. «Да заодно зелье для волос я готова 50 отдать. Сиви, не слушай ее, сделай для меня какое-нибудь зелье, а я с тобой в Хаксмит схожу». Не сдавалась девушка рядом. Столько денег у нее не было, так что она решила использовать женские чары. Начался спор, в котором сам Северус уже особой роли не играл. Началось женское соперничество между двумя закадычными подругами-конкурентками. И вскоре у бедного зельевара оказалась куча выгоднейших заказов и несколько приглашений на свидание. Он и не думал, что косметические зелья могут быть настолько выгодны. А кроме этого, у него зародились крамольные мысли, что Лили не единственная девушка на свете. Пандора Грей никогда не пользовалась популярностью на своем факультете. Слишком странная даже для Рейвенкла. Слишком гениальная даже для гениев. Но саму девушку это особо не трогало. Почти. На фоне странностей она подружилась с Ксенофилиусом. Только если ее манией была магия и чары, то его, разные существующие и не очень, как она думала, существа. Ее внезапный учитель, о котором Ксена отзывался, к ее удивлению, хорошо, принял ее со всеми странностями, развил ее таланты и сгладил недостатки. О, девушка не была глупой, просто собственная безопасность ее волновала меньше, чем эксперименты. Вот только Пирс доказал ей, что мертвецы не экспериментируют. Для этого всего-то потребовалось 3 клинических смерти, 2 воскрешения и пару десятков сборов по кусочкам с последующим исцелением. Но, главное, в Пандору впервые кто-то поверил. Впервые воспринял всерьез и обучил на совесть. Она девушкой была простой, если кто-то для нее сделал добро, то и она будет отвечать тем же до тех пор, пока ее доверие не будет предано. Кроме этого, она постоянно носила первый подарок своего учителя, Магокагитатор, который составлял ей компанию и помогал сделать опасные опыты чуть менее опасными. Ну или наоборот, все же матрица у него была ее же. Пандора Грей, идя на свои любимые чары и подпрыгивая на носочках, ее вдруг окликнули 3 парней в зеленых галстуках. «Это ты якшаешься с Пирсом, а с кем якшаетесь вы?» У главного среди троицы дернулась бровь. «Не твое дело. Мы хотим тебя предупредить, что те, кто с ним дружит, будут иметь дело со Слизерином. Он оскорбил нашего лидера. С Салазаром, так он жив, а я говорила Пирсу, что он должен быть где-то здесь. Руквуд, надо преподать дурочке урок». Воскликнул один из подпевал. «Хотя я посмотрите на нее, да она же красотка, а ты прав. Думаю, она не будет против, если мы немного ее попортим. Ну что, девочка, выбирай, портим тебе личико или тело. Вы знаете, мой учитель говорил, что если ко мне будут приставать, то нужно насильникам засунуть их головы в их же задницы. Так что, простите, пожалуйста», искренне извинилась девушка, доставая волшебную палочку из-за своего уха. Дальнейший текст удален по причине излишней жестокости и сцен насилия. Примечание к части. Фантастика – это когда все известно, но ничего не работает. Фэнтези – это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем фантастику и фэнтези. Ничего не работает, и никто не знает почему. Часть 51. 8 сентября, суббота, Black Manor, 11:57. У семьи Блэк, кроме родового дома, который был скрыт ото всех, где жил глава рода вместе со своей супругой и прямыми потомками главной линии, имелся мэнор для приемов. Здесь в основном жили, как раз, побочные линии этой огромной семьи, насчитывающей больше 40 членов. Мэнор был построен в средневековом и мрачном стиле под стать этой темной семье. Вокруг находился ухоженный парк со множеством дорожек, потайных беседок и мест, где можно спокойно и без постороннего внимания поговорить. Однако все эти дорожки сходились на круглой площади, в центре которой находилась статуя адской гончей, черного пса без кожи и с красными зловеще светящимися глазами. Мало кто знал, что это тело настоящей гончей, из которой один из некромантов рода сделал охраняющую мэнор нежить. Орион Блэк вместе со своей женой Вальбургой дожидались прибытия гостей. Артефакты были настроены так, что в течение часа каждую минуту будут выбрасывать на специальную площадку гостей. Порт-ключи групповые, так что люди будут появляться не по одному, а зачастую всей семьей. Все зависит от численности этих семей и их желания продемонстрировать свое уважение Блэкам. Первыми будут появляться наименее уважаемые гости, а последними – члены из списка 28 священных семей и наиболее приближенные к семье гости. Именно поэтому не было ничего удивительного в том, что первым появился Владимир Пирс со своей спутницей. На нем был белый костюм «тройка» с саблей на поясе и черная рубашка. Его спутница в контраст ему была одета в обтягивающее черное вечернее платье, выгодно подчеркивающее ее все еще незрелые, но уже привлекающие взгляд формы, вьющиеся цвета блонда волосы и молочную кожу, обнаженную до плеч. Также взгляд задерживался на декольте с платинового цвета сложным колье и диадеме, вплетенной в сложную прическу. При взгляде на пару казалось, что они принц и принцесса, прибывшие на прием. Но вот если послушать их мысли, становилась очевидной совершенно иная картина. «Чертов порт-ключ, какой слепой баран с кривыми руками его делал? Если бы я не подправил его, то мы бы упали прямо на землю», — возмущался Влад, костеря на все лады артефактора. «Это могло быть сделано специально. Я почувствовала досаду среди встречающих», — ответила Доротея, улыбаясь мимолетной улыбкой встречающим. «Возможно, ты и права. Кстати, я говорил тебе, что ты отлично выглядишь. Уже 6 раз, но я готова послушать еще, хозяин», — с придыханием сказала Доротея. «Было плохой идеей отправить тебя выбирать платье вместе с мамой. Научила тебя плохому», — мысленно покачал головой Влад. «Кстати, как тебе диадема? Нравится?» «Сильно ускоряет мыслительный процесс, ментальные способности, делает разум еще чище, и я могу получать доступ к твоим знаниям, если ты не закрываешься. Интересно, интересно. У меня она делает то же самое, а вот про доступ я не знал, потому что не пробовал. Определил, что после извлечения куска души она безопасна, провел пару экспериментов. Но все же, почему ты так захотела ее надеть?» — поинтересовался Пирс. «Она мне просто понравилась», — смутившись, пояснила красавица. «А что, могут быть проблемы? Вряд ли. Копия именно этой диадемы полным-полно. Скорее, мода на ее реплики уже прошла. Но, думаю, есть что-то ироничное в оригинале, который все будут считать подделкой. Добрый день, я Орион Блэк, хозяева представляются первыми, даже если сам гость им не нравится и гораздо ниже их по статусу. А это моя супруга Вальбурга, а также сыновья Сириус и Регулус. Очень приятно, мистер Блэк», — поклонился Пирс ровно настолько, чтобы выразить уважение, но не более. «Меня зовут Владимир Пирс, а это моя прекрасная невеста, Доротея Блэк». Чувство Пирса затопило волной раздражения, исходящего от большинства членов семьи, кроме Ориона и еще пары человек. Сириус это самое раздражение выливал и до этого, недовольный тем, что его заставили присутствовать на этом мероприятии и стоять тут целый час, служа выставочным стендом. Вальбурга не удержала лицо и, сморщившись, отвернулась, что не особо пристало аристократке, но она считала, что этот полукровка в принципе не достоин даже разговаривать с ними, а не то, чтобы войти в славный мэнер Блэков. «Белла, проведи гостей внутрь». Из-за двери степенно и гордо вышла молодая и потрясающе красивая брюнетка в черном платье, которая совершенно никак не показывала своих чувств. У нее были от природы вьющиеся волосы, в данный момент уложенные в фигурный пучок. С распущенными волосами ходить в обществе магов было не только неприлично, но и опасно. Оставлять повсюду свои волосы – очень плохая идея. Только как ментальный маг и эмпат Пирс уловил что-то странное, будто мысли девушки раздваивались. Она одновременно чувствовала к нему и отвращение, и легкую симпатию. Такое он видел только один раз, когда встретил сумасшедшего на улицах Парижа, который разговаривал сразу на 2 голоса. «Следуйте за мной, мистер Пирс и мисс Блэк», — Влад отметил, как коробит от этого Блэков, и понял, что в большей степени заинтересовал их скорее не собою и не своим артефактом, а именно помолвкой с удочеренной изгнанником Блэк. Впрочем, одно другому может и не мешать. Внутри мэнер выглядел уже в более привычном викторианском стиле. Чары подогрева и охлаждения создавали комфортную температуру, а не как обычно это бывает у домов из натурального камня. Халу и то приходилось, пока что, скрывать восстановление Хогвартса и не включать чары подогрева в нем, что не добавляло комфорта ученикам. Впрочем, скоро он запустит их, когда большая часть работы будет сделана, а директор пусть сам думает, как это случилось, и попытается откопать виновника произошедшего. «Может быть, — думал Влад, — он вообще скинет это все на систему самовосстановления или что-то вроде этого. У вас тут довольно уютно», — сказал Влад сопровождающий, активировав истинное зрение. Белла определенно была странной. Ее астральное тело было каким-то темно-серым и неоднородным, но чувствуется, что система защиты когда-то подпитывалась от жертвоприношений. «Осуждаете?» — спросила она с неким любопытством, так как определить это с первого взгляда мог не каждый, уж точно не ученик школы. Мерлин, упаси, просто профессиональный интерес. Я не одобряю только откровенную чернуху, человеческую гниль и бессмысленную жестокость, ответил он. То есть осмысленную вы одобряете? Уже с большим интересом спросила она. Если другие методы менее эффективны или не приведут к желаемому, то да. Многие часто считают насилие совершенно неприемлемым, даже тогда, когда оно необходимо, намекнул на одного белобородого старца Пирс. Впрочем, сам старец придерживался такого мнения обычно только в отношении себя, отправляя сражаться и умирать за его убеждения других. Но тут главное не перейти черту и не считать жестокости насилия единственным приемлемым методом воздействия. Интересные слова, надеюсь, что вы действительно так думаете, закончила эту тему Белла, пока Влад пытался тонко влиять на нее эмпатией. Это было в 10 раз сложнее из-за двойственности девушки. Вот и большой бальный зал. Подождите начала приема здесь. Вы можете отдохнуть на диванчиках или прогуляться в саду, если будет желание перекусить или выпить, просто попросите об этом домовика. Спасибо за сопровождение, мисс Блэк, кивнул вместе с Доротеей Влад, и она ушла встречать следующего гостя. Времени у девушки для персональной экскурсии не было. Бальный зал представлял собой отдельное крыло со множеством дверей, которые выходили в сад. Сейчас они были раскрыты настежь, впуская ароматы роз, которые во множестве росли в нем. Роз не обычных, а черных и крайне ядовитых. Сам зал и пол были обшиты дорогущими светло-коричневыми сандаловыми панелями, которые, благодаря чарам, даже спустя столетия испускали легкий эфирный аромат. Между выходами в сад стояло множество диванчиков, на один из которых Пирс присел вместе с Доротеей. Как-то неуютно он себя чувствовал в зале, постоянно общаясь с Холлом и Доротеей. «Как тебе здесь?» «Довольно мрачно, и ощущение от магии смерти и тьмы не очень, пусть первая почти и выветрилась. Окружающие чары тоже будто давят, и наша сопровождающая, с ней что-то странное», отметила фамильяр, садясь поближе к своему хозяину и любовнику. Она даже была в некой степени рада, что он наконец-то обратил на нее внимание как на женщину и подарил невообразимое удовольствие. Аппетит, как известно, просыпается во время еды. Тоже заметила, я думаю, у нее раздвоение личности. То ли врожденное, то ли Гонд постарался, чтобы она стала одержима темным лордом. Такое можно было бы списать на фанатизм подростка или религиозной секты, но не ожидать от взрослой ведьмы, воспитанной в лучших правилах чистокровных, гордой собой и своим родом, ну или в худших, тоже верно. Гости начали медленно, но верно заполнять зал. Кто-то уходил в сад, кто-то стоял или сидел в одиночку, как Пирс, но большинство собирались в группы по интересам, изредка кочуя от одной к другой. Влад никого тут не знал и не стремился приткнуться к кому-то, понимая, что он тут белая ворона. Этот факт он знал, потому и надел белый костюм. Как вдруг к ним подошла пара. Мужчине с густыми усами и в очках было на вид около 40 лет, и он напоминал Джеймса Поттера, а вот его жена имела больше сходства с Беллатрисой, только волосы не черные, а каштановые. Чита Поттеров, чье родовое проклятие, плохое зрение было широко известно, и никакие зелья или чары не давали постоянного эффекта. Влад догадывался, что все дело в генах, с которыми классическая магия уже не справлялась. «Разрешите присесть?» Влад осмотрелся и увидел, что вокруг еще немало пустых диванчиков, и понял, что не просто посидеть они пришли. «Конечно, присаживайтесь», — подвинулся он, кивнув, тем самым нарушив неписанные правила, по которым младший должен встать и поприветствовать старших. Однако Влад никогда не был аристократом и не собирался полностью следовать их правилам, кроме банальной вежливости. Просто потому, что будет выглядеть просто смешно и даст своим противникам повод для издевательств и манипуляций, а сильный имеет право игнорировать любые правила, и сегодня он хотел эту самую силу показать. «Меня зовут Флимонт, а мою супругу Юфимией», — представился он, ничуть не смутившись такой наглости. «А вы ведь Владимир Пирс, который недавно подал заявку на мастерство. Признаться честно, я, как член гильдии артефакторов, крайне заинтересовался вашим изобретением. Не думал, что смогу увидеть вас до экзамена. Вот как?» Уже с большим интересом ответил я. «Благодарю. Я Владимир Пирс, а это моя невеста, Доротея Блэк. Приятно познакомиться», — сказала она. «Мисс Блэк», — встала Юфимия, — «не желаете ли пройтись? Пусть мужчины ведут свои серьезные разговоры, мягко увела миссис Поттер Доротею к кучке женщин в стороне. «У вас очень красивая невеста», — сделал комплимент Флимонт, заказав стакан огневиски у домовика. «Она веяла, естественно, что она красива. Вы не знали? Ходили слухи», — ответил глава семьи Поттер. «Но я слухам предпочитаю не верить, а проверять их. Хорошие качества. Что удивительно, так это то, что ваша жена ей не уступает», — сделал ответный комплимент Пирс. «Хо, вы ее в молодости не видели. Дочери рода Блэк славится красотой и темпераментом. Но вы ведь не о женах решили поговорить, верно?» Влад пил чистый сок, причем принесенный с собой. После преображения он потерял способность чувствовать опьянение, и спиртосодержащие напитки потеряли для него весь смысл, так как на вкус только некоторые из них были банально вкусными и приятными. «Верно, честно говоря, я как артефактор очень заинтересован в вашем изобретении. Мне зачастую необходимо просчитывать различные схемы зачарования и рунных вязей, а они», — взмахнул он руками. «Понимаю вас, довольно муторное дело. Просчет материалов и их сочетаний, формы, конфликты и усиления. Большую часть времени проводишь в расчетах и экспериментах», — кивнул Влад. «Это одна из причин создания моего магокагитатора. Я в вас не ошибся. Так я смогу сделать у вас заказ после презентации вашего изобретения? Не вижу препятствий для этого. Стоимость артефакта будет составлять 10 тысяч галеонов», — ответил Пирс. «Довольно большая цена», — покачал головой Поттер. «Я ориентируюсь не на массовый рынок, для него у меня есть другая идея, а на мастеров и глав родов. Каждый артефакт создается индивидуально и вручную, а не подмастерьями. Так что сами понимаете», — развел руками Влад. «Хотя на самом деле все было гораздо проще. Во-первых, Пирс не хотел, чтобы его артефакт воспринимался серьезными магами как игрушка, ведь низкая цена создавала бы именно такое впечатление. Во-вторых, он не хотел поселиться в Вавилоне и создавать их тысячами. А, в-третьих, нужно было создать впечатление, что это дорогие и очень сложные артефакты, а потому смысла в том, чтобы, например, захватить Пирса и заставить его выдать секрет, просто не было. Ну и, наконец, тот факт, что деньги и самому Владу пригодятся. А 10 тысяч – это зарплата чиновника среднего звена в Министерстве магии за 8 лет или стоимость недешевой квартирки в косом переулке, а также дорогого ювелирного украшения. Так что цена вполне доступна для любого мастера. Понимаю. Что же, надеюсь, что мне не придется отменять заявку в связи с вашей преждевременной гибелью. Усмехнулся Поттер, намекая на дуэль. Вы меня недооцениваете. Да и дуэль у нас будет не насмерть. Всякое бывает, ответил Флимонт, допивая огневиски и выбрасывая стакан в воздух, который тут же исчез. «Приятно было познакомиться, мистер Пирс, и мне тоже, мистер Поттер». После этого к нему подходили миссис Лангбаттом и мистер Гринграсс с тем же вопросом. «Как понял Пирс, это чисто нейтральные или светлые, как их еще иногда называют, семьи. То есть прямо в любви к ближним они не замечены, но и не требуют как-то притеснять маглорожденных. Защищают свои интересы и в политику особо не лезут. Люциус со своим отцом Абраксасом Малфоем и Нарциссой подошли самыми последними, что показало их статус. К Владу они не подходили, и он их не трогал. У него не было вражды ни с Малфоем лично, ни с его семьей, ему его лощеная рожа просто не нравилась, и слишком уж удачно он попался под руку. В некоторой степени ему даже понравился новый истинный облик, лицо теперь не такое смазливое и женственное, а скорее хищное, что подчеркивали удлиненные клыки. «Дамы и господа», — начал речь Орион усиленным магией голосом, собирая всех в зале. Рядом с ним стояла Вальбурга, Белла и Рудольфус Лестриндж. «Я рад, что все вы приняли приглашение нашей семьи. Как вы знаете, моя племянница, Беллатриса Блэк, помолвлена с достойным сыном семьи Лестриндж, и я имею честь объявить, что через 2 недели будет сыграна свадьба, и все здесь присутствующие на нее приглашены». В зале начали хлопать, по-разному воспринимая эту новость. Ничего существенного это не меняло, все и так знали, что давно откладываемая свадьба должна была состояться рано или поздно. Но прежде, чем мы начнем, я обязан сообщить, что наш прием был выбран местом проведения дуэли между наследником рода Малфой Люциусом и Владимиром Пирсом, четко разграничив социальные статусы, проговорил Орион. «Я думаю, что все желающие могут стать судьями дуэли. На правах хозяина ее проведу я». Блэк не собирался противиться дуэли, ведь таким способом он убивает сразу несколько Гриндиллоу, выясняет, на что способен этот Пирс и сам Малфой, а также устраивает развлечение, о котором будут говорить ближайшие недели. Гости прошли в сад, где была подготовлена дуэльная площадка и защищенная трибуна для зрителей, и, когда все расселись, дуэлянты и их секунданты заняли свои места, первые друг напротив друга, на платформе, а вторые по обе стороны от нее. Секундантом Люциуса Малфоя стал его одноклассник и вассал его семьи, Вильям Крэбб, а у Влада, его невеста. Не то, чтобы это запрещалось, просто полагалось, что дуэли бывают довольно опасны, и секундант должен сам себя защищать. Впрочем, несмотря на патриархальность магического общества в общем, сильных волшебниц уважали и даже побаивались. Все как и всегда, сильные устанавливают свои правила, а не подчиняются общим. «Простите», — прозвучал голос, который Влад не слышал вот уже почти 14 лет и боялся услышать вновь. Только сейчас он был грубее и с шипящими нотками. «Я не опоздал, что вы, мистер Гонд, мы рады, что вы посетили наш прием». Люди в первом ряду расступились, как воды Красного моря перед Моисеем, чтобы дать место мужчине с аристократически красивым лицом в зеленом костюме. Но вот Пирс видел, что под иллюзией прячется бледное лысое лицо, уже не похожее на человека. Он и сам в общем-то такой же, иронично хмыкнул Влад, так что сама внешность его волновала мало. Интересно было то, что этот безумец продолжил рвать свою черную гнилую душу, и осталось ли в нем хоть что-то человеческое, было правильным вопросом. Маленький кусочек души, который отдавал Пирс ради ритуала перерождения, заставил мир потерять цвета, а чувство – резкость. Совсем миниатюрный. Что же потерял Гонд? Способен ли он на любовь, радость, да на банальное милосердие? Наконец, как он сохранил свой рассудок? Ментальная магия лишь частично могла бы скомпенсировать урон, так как ментальное тело тоже страдает от создания крестражи. Вдруг Владу пришла в голову одна идея. Спектральные очки. Кто пойдет за Гонтом, если увидит его нутро? А еще возникал вопрос, не его ли кусок души он вытащил из диадемы? Ошибиться нельзя, ведь вдруг это кусок какого-нибудь древнего архимага, который сейчас лежит в гробнице и никого не трогает. Об этом стоило подумать, но не сейчас. Прежде чем дуэль начнется, продолжил Рион, я обязан спросить, могут ли быть ваши обиды решены мирно, а не кровью?